Глава вторая. Загадки без разгадок. Ох, какую же Весю постигло разочарование, когда она увидела на плывущих по потолку снимках только свои бессовестные и пьяные от поцелуев глаза. Остальное было закрыто мощным плечом Мороза, в бороду которого она вцепилась так, будто тонула, а густые волосы – единственное, что удерживало ее на поверхности. «Шшш!» – зашипела Сенька, понимая, что вся опасная операция по проникновению в ректорат оказалась напрасной. Кроме доказательства собственной безрассудности и синяка на бедре от удара об стол, ничего из кабинета не вынесла. Зато порадовали следующие снимки, свидетельствующие о насыщенной жизни преподавательского состава. Студенток под масками обжимали «Гордый орел», «Гордый орел» и «Гордый орел». Нет, то не были три разные птичьи маски. Студенток по темным углам тискал один и тот же человек, а именно любвеобильной Зиги. «Так вот, почему ректор наотрез отказался показывать снимки», — протянула Веся, пытаясь определить, кого осчастливил орел. Угадал лишь третьекурсницу, а остальные две, наверняка весьма опытные в подставах с внезапным фотографированием, загримировались так, что их не узнала бы собственная мать. «Ему что, все равно с кем целоваться?» — поморщилась Весенняя, понимая теперь, почему мэтр Зигард с такой легкостью кинулся снимать с нее чужой приворот. «Фу!» Хотелось посмотреть и на остальных участников веселой вечеринки, застуканных ректором на горяченьком. Но как ни крутила Сенька кристалл, изображений других студентов не нашла. Понятное дело, что сладко целующийся незнакомец подсунул ей именно то, что касалось только ее, Зиги, как предупреждение о его ветреной натуре. Поиграет, обольстит и бросит. Интересно, почему ректор мирится с его распущенностью? «О, а ты разве не знал, что мэтр Зигард и его племянник?» В спальню без стука валилась второкурсница, Александра Ступа. Бесцеремонно забралась на кровать, легла рядом и, сложив руки на груди, уставилась в потолок, где Зиги сдвинул клюв маски в сторону, чтобы не выклевать возлюбленный глаз. Ночью все трое стучались в его дверь, хотели предложения. «Открыл?» Весенняя поднялась на локте и уставилась на Алекс в ожидании подробностей новогодней вечеринки. Но та покачала головой. «Не-а. Он в это время у ректора в кабинете сидел. Ему дядя клюв на маске начисто на бок свернул. Больше не мешал бы целоваться. Но синяк под глазом совсем не располагал к романтическим отношениям. Помело, так ее прозвали за длинный язык, была вездесущей и всезнающей девицей. Если задаться целью, чтобы академию сотрясло от какой-либо, даже самой пустяковой сплетни, только шепни. Алекс разнесет со скоростью ветра. Черноволосая, черноглазая, с вечно растрепанными вихрами, она напоминала чутко нахохлившуюся птицу. Спугни, и та стремительно сорвется с места, чтобы своим возмущенным карканьем взбудоражить всю округу. «А ты не знаешь, кто на карнавале был Дедом Морозом?» Помело, скривив лицо, почесала макушку, отчего ее волосы еще больше взлохматились. «Не-а. Кто-то из приглашенных, наверное. В прошлом году, например, дракона позвали. Помнишь, он едва елку не спалил, когда наши оболтусы вместо холодненькой водички, чтобы уставшему дедушке горы усмочить, сивуху подсунули?» О том, что Мороз мог быть со стороны, Веся как-то не подумала. Но если он на самом деле из пришлых, то вообще все выглядит странным. Что ему делать в стенах Академии, если праздник давно закончился? Загостился? На целых 3 месяца? Нащупав в волосах черное глянцевое перо, Алекс с удивлением возрилась на него. «Чертов ворон! Вот как ты ладишь со своим духом-хранителем? Мой так и норовит дырку в башке пробить. Стучит и стучит своим клювом». «А ты глупости не говори, вот и не будет стучать. Он тебя остановить пытается, заботливый». Моя ласковая рынька еще днем убежала, только хвост в дверях мелькнул. Веся улыбнулась, вспомнив верную подружку. «Вернется довольная. Лисе охотиться по освободившейся от снега земле сплошное удовольствие. За еду, понятное дело, домашняя хищница не переживала. Не поймает мышь, так хозяйка накормит. Но вот от охотничьих инстинктов зверёнышу никуда не деться. Приходится утолять. Шею скрутила, заразе. Сплошь болячки. Александра, нахмурившись, пальцами изучала состояние головы. Но ведь другого дух-хранителя не дадут. Береги, внученька. Передразнила помело родную бабку, царицу-мать. Нет, чтобы как тебе, симпатичную лисичку верной помощники. Или беленького зайчика, наконец. Ну какой зайчик? Посмотри на себя. Правильный тебе дух-хранитель достался. Ты сама на вороненка похожа. Веся убрала с лица помела черную прядь. Повзрослеешь и поймешь, что мудрый ворон гораздо полезнее озабоченного зайца. Интересно, Александра вовсе волосы не расчесывает? Или они лохматятся от того, что она в каждую дырку нос сует? Вот как сейчас. Лежит на моей кровати, ножкой подергивает, головой вертит. Когда пну к выходу, встанет и побежит, не озаботившись хотя бы пятерню в вихры сунуть, чтобы их помятой подушкой в божеский вид привести. Непоседливая девчонка, только-только отпраздновавшая 16-летие. Александра Ступа, в семье носящая манерное имя Алекс, а в кругу друзей просто помело, являлась бастардом царя Перелиступа III, его младшей и шестой по счету дочерью. Как было заведено великолесье, неверные отцы награждали незаконно рожденных детей в качестве имени-фамилия, куском своего имени. Наверняка для того, чтобы не лишать бастардов родительской милости и обозначить их принадлежность к роду. В академии, кроме Помела, знали, по крайней мере, еще трех бастардов, не лишенных отцовского царственного внимания. Демона Релеста, русалку Перель и орка Тупа. Хоть и звалась Александра царевной, никакого влияния на отца не имела, поскольку считалась итогом соблазнения царя-колдуньей. Чтобы скрыть позорную связь, царице, супруге Перелиступа, было объявлено, что он действовал под запретным заклинанием. А чтобы показать всю степень презрения к матери шестой дочери, посмевшей очаровать самого царя, но и не в малой доле в качестве успокоения ревнивой жены, колдунью сразу после родов казнили. Такие вот нравы царили при дворе великолесского монарха, отчаянного Гулёны и многодетного отца. «Можно я с собой кристалл возьму? Покажу девчонкам. Вдруг кто-то из них знает, откуда к нам попал мороз?» «Алекс, я похожа на дуру. Но разве тебе самой не интересно узнать, с кем еще целуются Зиги?» Помело не была обделена умом, но чувствовалась определенная его леность. Поскольку только благодаря вмешательству двора Алекс не вылетел после первого курса за неуспеваемость. Да и сейчас, насколько весеннее знала, Помело не блистала знаниями, так как большую часть учебного времени проводила под чужими дверями. «Ты лучше учебниками займись». «Ой, да ну их!» «Бабушка пообещала, что меня прикрепят к какому-нибудь отличнику. Буду через него ума-разума набираться. След вслед за ним ходить. Все, как он делать». «Какое счастье, что я в этом году заканчиваю академию. И не мне достанется воспитывать такое чудо». Веси с усилием столкнула сопротивляющуюся горе-царевну с кровати. Та, с грохотом упав на коврик, шустро поднялась и, отряхнув юбку, направилась к двери. По остро поднятым плечикам и какой-то чересчур прямой спине Весенняя догадалась, что дело нечисто. «Верни кристалл, прокляну!» «Какой кристалл?» Помело застыла на месте, но пальцы осторожно разжала, чтобы ограненный хрусталь без шума соскользнул по ноге на пол. Быстро пнув его под тумбу, Александр повернулась к Весе и протянула пустые ладони. «Не брала я ничего». «Иди уже, горе!» За дверью нервно кружил ворон. Стоило Помелу выйти, как он опустился на ее плечо и больно стукнул огромным клювом по темечку хозяйки. «Ой!» раздалось перед тем, как дверь захлопнулась, подчиняясь магии. От Алекса одни беды, это знали все. Даже ее дух-хранитель стыдился своей хозяйки. Поэтому обычно наблюдал за ней издалека, и только в случае особого ляпа садился на плечо и принимался колотить вот таким странным образом. Больно, но полезно для помела. Утром, когда солнце еще не вылезло, а лишь лениво отправило разгонять темноту первые лучи, в весеннюю кто-то настойчиво потряс за плечо. «А что?» Она, сонная, дернувшись со страха, с перепуга шарахнула посмевшего ее беспокоить проклятием трубочиста. Когда Веся проморгалась, то закатилась от смеха. Помело ошарашенно хлопала глазами на совершенно черном лице. Волосы, которые сегодня едва ли встречались с расческой, стояли дыбом. В них тихо опадала сажа. «Я с доброй вестью, а ты?» Губы Александры дрожали. Она растирала в руке пойманные хлопья сажи. Те оказались качественными, жирными. И теперь, чтобы привести себя в порядок, помелу пришлось бы отмокать в ванне минимум час с добавкой воду магического чистотела. Правда, корыто после купания пришлось бы выбросить. «Стучать никто не учил?» — огрызнулась Веся. Порывшись в шкафчике, сунула едва не плачущей второкошнице флакон с отваром. «Так я торопилась!» Девчушка понуро поплелась к двери. «Я выяснила, кто мог быть Дедом Морозом». «Стоять?» Веси не ощутила укол совести. Помело всю ночь работала над загадкой. И, судя по всему, нашла ответ, который ей, выпускнице, не удалось раскопать за целых 3 месяца. А она встретила, приветила ее, как злейшего врага. «В моей купальне сажу смоем. Я спинку потру». Помело широко улыбнулась. Весю передернула. Уж слишком жутко смотрелась белозубая улыбка на черном лице. Чтобы отмыть Александру, одной бутылки чистотела не хватило. То ли магия выпускницы Академии была выше всяких похвал. Тут Веся невольно возгордилась. Зло у нее получалось качественным. То ли помело оказалось отъявленной заморашкой. «Теперь рассказывай». Синька пальцем прочистила ухо. Уж слишком громко выла Александра, когда ей в 6-й раз намыливали голову. Помело, сидя с тюрбаном из полотенца на голове, поправила сползающий с худенького, какого-то воробьиного плечика, махровый синькин халат. «Я бежала в комнаты тех девчонок, что участвовали в новогоднем представлении». Веся мысленно шлепнула себя по лбу. Как же она не догадалась расспросить артистов? Наверняка же на репетициях маски не надевали. «Так вот они?» Весенняя подалась вперед, напряженно ожидая ответа. «Ну?» Не смогли точно ответить, кто играл Мороза. «Как так?» Веся аж подскочила. «Часть из них утверждает, что это был...» Помело специально тянула паузу, наслаждаясь нетерпеливым ожиданием старшей подруги. «Говори, черт тебя утащи, иначе вновь прокляну». «Это был...» «Константин Прота», — быстро выплел помело и с удовольствием проследила, как медленно Веся опускается на стул. «Демон Константин Прота являлся наследником королевства Демонвик. Его родной дядя — младший брат короля, декан факультета демонологии, как и племянник, отличался демонической красотой и синим цветом глаз, ключевой особенностью высшей знати королевских кровей. Выпускник магической академии Константин Прота время от времени появлялся в ее стенах. Декан по-родственному приглашал прочесть лекцию об особенностях денежной системы в королевстве демонов на факультетах, где финансы являлись обязательным предметом. Специализация «Гостиничное дело и туризм» подразумевала денежные отношения с клиентами. А потому Весенняя, тогда еще студентка 3-го курса, удостоилась чести лично лицезреть принца Демонвига. Она до сих пор помнила тот позор, когда, залюбовавшись Константином, прослушала суть лекции и не смогла ответить на простой вопрос. Конечно, простым он являлся только для тех, кто не только внимательно слушал лекцию, но и записывал в тетрадке. Так каков основной риск в договоре с демоном? Константин Прота спустился с кафедры, встал рядом с трепещущей от волнения Весенней и прижал к парте ладонью девственно чистую тетрадь, которую суматошно пыталась закрыть Сенька. Веся подняла на демона глаза и поплыла. Ему пришлось дважды повторить вопрос, прежде чем нерадивая ученица, сглотнув нервный ком, произнесла: «Риск потерять душу?» «Душу?» Он в изумлении поднял бровь. Весенне схватилась за горло, точно боялась, что вот именно сейчас ее душа выпорхнет и сделается залогом для торга. «Да, студентка». Прото все же закрыл тетрадь, чтобы посмотреть, кому та принадлежит. Облыжская вспомнила о старинной традиции демонов искушать людей. Но к финансам это порочное соглашение не имеет отношения. В данный момент мы говорим о риске потерять деньги. Если вторая сторона пропустит написанную мелким шрифтом сноску, их обычно насчитывается на странице до 20. И не следует лениться читать все до одной. Ваш оппонент надеется именно на невнимательность. Будьте бдительны. Когда Константин Прото отвлекся на вопрос кого-то из студентов, Весенняя сползла на скамью. Ноги ее не слушались. В себя ее привел лишь звонок. Заталкивая в сумку злополучную тетрадь, показавшую хозяйку во всей красе, Веся ругала себя на все лады. Она так и не решилась поднять на Прото глаза. Уходя, демон громко попрощался со студентами. Но ей, хоть убей, в голосе лектора слышалась насмешка в ее адрес. Весенняя покинула аудиторию, считая себя полной дурой, сумевшей опозориться в глазах прекрасного и умного принца. «Ой, я прямо обмирала под его взглядом», — послышалась за спиной. Девчонки, конечно же, обсуждали приглашенного лектора. «Как думаете, у него уже есть невеста?» «Принцы, как правило, долго в холости как не задерживаются. Папочка подберет, если уже не договорился с каким-нибудь древним родом. Ты лучше на его дядю внимание обрати. Немного старше, такой же синеглазый и неженатый. Наследником ему не быть, а потому шансов войти с ним под руку в королевскую семью больше». «А демонам разве можно жениться на людях?» «И не на людях тоже. Насколько я знаю, прапрапрапрабабка была из ледяных драконов. Поэтому глаза у всех ее отпрысков синие или голубые». «О, точно! А я думала, как объяснить? Его взгляд замораживает. Ведь тебя тоже заморозил? Поэтому ты брякнула про душу». «Увы, девочки, не быть мне принцессой». Она обернулась и кисло улыбнулась подругам. «Умом не вышло». Вспомнив о давнем случае, Весенняя только вздохнула. Поймав взгляд малолетки, с любопытством наблюдающей за старшекурсницей, переваривающей сногсшибательное предположение, Веся помотала головой. «Чтобы Прото да на маскараде? Не может быть. Ерунду несут твои осведомители». «Вот и я так подумала. Потому как другая часть утверждала, что под маской Мороза прячется...» Опять намеренная пауза. Пришлось шлепнуть помело по колену. «Ка, бессмертный!» «Что еще за Ка?» «Его полное имя никто не знает. Говорят, в журнале записано «Ка, бессмертный». «А как же к нему обращались?» «Преподавателем студент бессмертный, а друзья просто бес. Сразу скажу, он полная противоположность Прото. Волосы светлые, будто седые». У Веси забилось сердце. «Седые? А усы и борода есть?» Помело неопределенно пожала плечами. «Я его никогда не видела». «Ничего не понимаю». Веся постучала пальцами по губам. «Прото темноволосый, этот светловолосый. Неужели их можно перепутать?» «Я ж говорю, мнения артистов разделились. Да и за этих двоих никто гарантий не дает. Может, под мороком скрывался кто-то третий». «Под мороком?» «Ну да». «А я разве с самого начала не сказала? Ой!» Помело встретилась с прищуренным взглядом Веси. На всякий случай мазнула себя ладонью по лицу, чтобы убедиться, что она вновь не почернела. Придвинув стул ближе, зашептала. «Он приходил на репетиции под морком. Когда вроде видишь лицо, а запомнить не можешь. То ли блондин, то ли брюнет, то ли есть усы, то ли нет. А голос? Что тебе даст голос? Приятный, бросающий мурашки, заставляющий часто биться сердце. Так говорят, дуры, глаза при этом закатывают». «А с чего они решили, что это Прото или бессмертный?» Одна девица запомнила глаза, синие-пресиние. Вторая увидела барса. Что еще за барс? Дух-хранитель, Ка бессмертного. По нему и просчитали, кто с ними на репетициях волнующим голосом говорил. Уф. Загадок прибавилось больше, чем разгадок. Допустим, голос Прота я слышала на лекции. Но тот, кто трижды зажимал меня в темноте, говорил шепотом. Само выступление Весенне пропустила, в последний момент пришивая лисий искусственный хвост к юбке. Поэтому не могла сравнить голоса. Да, шепот был волнительным, и мурашки по спине гуляли, и сердце часто билось. А вдруг это не Прота, а бессмертный? Расставаться с надеждой, что ее тайный воздыхатель Прота, не хотелось. Но требовалось посмотреть на загадочного бессмертного. Вдруг он тоже красавец, каких поискать? Что говорят о бессмертном? Лекарский факультет, отделение люди и твари. Красавчик, каких надо поискать. Девчонки по нему страдают. Да еще поет так, что заслушаешься. Где можно послушать? Уже нигде. Помело печально вздохнула и отвела глаза. Он уехал домой сегодня ночью. Досрочно сдал сессию и уехал. То есть вчера еще был в академии? Ну да. Получил у ректора диплом, устроил друзьям попойку и укатил. Говорят, родители настояли, чтобы не болтался в академии без дела. Веся тоже печально вздохнула. Не видать ей разгадки, если только тайный воздыхатель вновь не объявится. И она, как-нибудь извернувшись, не поглядит на него.